Начинаем программу «Железная логика». В студии Екатерина Косинец, автор и ведущий программы Сергей Михеев. Сегодня на прямой связи со студией. Сергей Александрович, здравствуйте. Здрасте, Екатерина, здрасте, эти радиослушатели, вот, ну и все, кто нас каким-то образом, так сказать, слышит и видит, подписывайтесь на Сергея Михеева в Телеграме, там где-то 220 тысяч примерно подписчиков, в Дзене и во всех остальных сетях. Вот, ну и там же увидите отчеты благотворительного фонда, который работает как может, так сказать, да, на нашу победу. Подписывайтесь, вносите свой вклад. Также подписывайтесь на телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Начинаем программу. В Мюнхене завершилась конференция по безопасности, и, как пишет Bloomberg, страны НАТО обсуждали на ней риск нападения России и пили против Путина. Вот эта вечеринка, которую устроили высокопоставленные участники этой конференции, собирались вечером в одном из ресторанов на неформальную такую сходку, назвали ее «Ночь свободы», и девизом вечеринки провозгласили «Тост выпьем против Путина». Но, кроме того, как пишет «Вашингтон-Пост», стороны также обсуждали создание альтернативы НАТО на случай победы Дональда Трампа на выборах президента. И политика пишет, что в рамках конференции также союзники Украины говорили о том, как не допустить развала украинской армии. Вот повестка. Еще один альтернативный блок, если вспомнить, что НАТО создавалось как альянс для противостояния Советскому Союзу, теперь какой-то обсуждается еще европейский альянс против России, не многовато ли? В общем, все это такое довольно-таки скучное, если честно сказать, новости, вот, потому что обсуждать там по этой Мюнхенской конференции, в общем-то, нечего. Да, все, что они говорили, вполне ожидаемо, поэтому это, ну, такое вот опять переливание из пустого в порожнее, такое пережевывание всех этих вот, так сказать, инвектив, что называется, да, и всяких разных, которые мы все уже знаем хорошо. Понятно, что современная там европейская эта элита, она совершенно не самостоятельна, но и у них пунктик с этим вот, с этим, так сказать, противостоянием Путину, да, они там, значит, друг друга в возбужденном таком состоянии вопрошали, а что же будет, если победит Путин, вы же представляете. На самом деле ничего такого, так сказать, смертельного для Европы не будет. Для нынешнего режима в Киеве, наверное, будет, а для Европы не будет ничего. Вот. И, видимо, некоторые даже сами там поверили в то, что, так сказать, рассказывали всем остальным, что вот дальше, так сказать, кто-то куда-то двинется. Довольно все это странно выглядит и, по большому счету, иногда, мне кажется, зашкаливает с точки зрения там такого психопатии. Потому что, на мой взгляд, они сами себя поместили в такое, так сказать, возбужденное состояние, из которого выйти теперь не могут, и вот повторяют друг другу там какие-то такие заклинания, по большому счету. Вот. Что касается там их этих всех разговоров про НАТО, что НАТО куда-то денется, Трамп выйдет из НАТО. Ну, Трамп пару раз сказал что-то в этом роде, но на самом деле, естественно, ни при Трампе, ни при ком другом Америка ни из какого НАТО выходить не будет. По одной простой причине, что, так сказать, сделать Америку снова великой без НАТО, или снова великий, или опять великий, без НАТО не получится. Вот. И я думаю, что Трамп это тоже прекрасно понимает, это просто такая вот игра. Вот. Во-первых, чтобы, так сказать, европейцев там напугать, да, чтобы они были более покладистыми. Ну, а во-вторых, потрафить, так сказать, там, внутри штатов там, ну, условным изоляционистам, которые, вот, скажем, там, с тоской вспоминают о тех временах, когда Америка была сама по себе, а все остальное было само по себе, и Америка работала только на одно, там, на собственное благосостояние и так далее. Хотя понятно, что эти две концепции, вот изоляционизм и, наоборот, такая беспредельная экспансия, они, в принципе, и та, и другая могут работать на обогащение Америки, вот поэтому у сторонников там экспансии тоже есть свои аргументы в пользу этого, да, например, скажем, мировой доллар, да, который обогатил Америку так, как, наверное, никакие негры не обогатили, там, которых там на эти на плантации привозили. Другой вопрос, что, видимо, нужна какая-то золотая середина вот, в нынешнем переходе в какое-то новое состояние, которое точно совершенно назревает в мире, да, нужна какая-то золотая середина между тем и этим. А так, я думаю, что Трамп ни от чего такого, конечно, не откажется, потому что в противном случае Америка теряет огромный кусок власти в Европе, разрушается евроатлантическая вот эта вот система солидарности, сотрудничества, да, так сказать, которое НАТО олицетворяет как военный блок, и Америка, конечно, очень много теряет, во-первых, а во-вторых, Европа становится альтернативным Западом. Ну и для Америки, конечно, это совершенно недопустимо. Так что все это треп насчет там выхода из НАТО и прочее-прочее. Никто ни из какого НАТО выходить не будет. А вот другой вопрос, что вот это вот обсуждение там какой-то альтернативной организации всерьез. Да, я даже не знаю, вот, понимают это, так сказать, европейские политики, не понимают. А вот, но я еще раз говорю, я думаю, что Америка ни при каком Трампе и ни из какого НАТО выходить не будет. Но пока, если они там все не окончательно там посходили, еще не посходили с ума. Вот. Но тем не менее, вроде как всерьез обсуждают, но, на мой взгляд, это просто повод для того, чтобы вот, обсудить какие-то планы, значит, стимулирования собственного военного строительства, да, и военно-промышленного комплекса, там, и армии, там, и всего такого прочего остального. Вот. Ну, я думаю, что пока им договориться будет крайне сложно. Просто сама по себе архитектура Европейского Союза, она или требует радикального изменения, которое будет чреват распадом, вот, или просто не позволит создавать никакие такие огромные там, масштабные военные организации с большими бюджетами. Потому что вот сейчас, например, скажем, европейские страны все там наперебой отчитываются о том, что они подняли свои военные расходы до 2% ВВП, что требует устав НАТО. Вот. А если надо будет еще строить, так сказать, параллельную собственную военную структуру, это еще деньги. А если еще при всем при этом они собираются там продолжать помогать Украине, как бы, это еще деньги. Откуда все это возьмется, они пока вообще об этом не говорят. Откуда это возьмется? Вот. Хотя совершенно непонятно откуда, потому что экономика Европы испытывает не лучшие времена, и, судя по всему, пока как бы и ничего такого интересного там впереди не светит. Вот. Поэтому какое-то это вот такое самовозбуждение. У меня такое впечатление, что местами это просто какое-то вот такое вот самовозбуждение на грани там пиара, вот надо все время это что-то говорить. Вот. Насколько они верят или не верят в эти вещи, ну, понять достаточно сложно. Я думаю, что тоже здесь истина где-то лежит посередине. С одной стороны, они действительно, наверное, уже немножко, так сказать, не в себе. Вот. А с другой стороны, продолжают играть, потому что та же самая Украина и ситуация, так сказать, да, в ней, она оптимизма пока особого им не дает. Вот Америка там где-то далеко, вот, а они, значит, близко. Они поставили на эту Украину слишком много. Конкретные вот эти политики, которые сейчас находятся у власти, и вроде как они не могут сдать назад, хотя, по идее, это как раз и было бы оптимальным решением. Вот мы в минувшие, так сказать, дни, тут, значит, буквально накануне, да, все-таки добились до серьезных успехов в Авдеевке. Ну, пусть, так сказать, достаточно долгое время для этого прошло, да, но тем не менее, да, снизится немножко, по крайней мере, угроза обстрелов Донецка. Хотя полностью, конечно, она никуда не денется, вот, но тем не менее. Да. Ну и это, в общем, новость такая не очень приятная. Ни для Зеленского, ни для Европы, вот, ни для кого. Ну и поэтому здесь вот начинается вот это вот там, за что хвататься, не очень понятно. Мне кажется, что Европа в этом смысле в тупике, потому что все эти разговоры про большую войну, вот, которые там периодически возникают, да, тут-тут-тут-там, пока, на наш взгляд, это скорее блеф, да, потому что Европа, вот если взять ее как таковую, она воевать не готова, так, чтобы вот прям вот вообще там до последнего европейца, вот, так сказать, не на жизнь, а на смерть, вот, разговоры о том, что вот сейчас вот Путин пойдет там условно на Берлин, вот, и тогда у нас европейцев не останется другого выхода, кроме как воевать. Но это тоже от лукавого, потому что, ну, этим пытаются там напугать этих самых вот этих мягкотелых европейцев, вот, но они чуть не сильно пугаются, о чем свидетельствуют последние опросы, вот, они все равно там говорят, что там на первом месте в качестве угрозы это мигранты, потом там экология там и так далее. Так. Я, кстати, не исключаю, что вообще весь этот вот сыр-бор вокруг Украины, он является таким большим-большим пиар-прикрытием тех процессов, которые на самом деле европейцев действительно волнуют. А именно, вот, значит, миграция, которая фактически просто меняет лицо Европы, и ее будущее помещает вообще в какой-то совершенно непредсказуемый туман. Вот, а именно деиндустриализация, там, да, вот, падение производства, там, да, и, ну, и все, что с этим связано. Вот, надо все время накачивать этой самой Украиной, чтобы больше ни про что не думали, больше ни о чем, так сказать, не беспокоились. Вот Путин сегодня-завтра, как бы, вот он обязательно, как бы, да, войдет в Европу. Вот. А что можно сделать, чтобы, значит, тянуть это как можно дольше? Ну, чтобы тянуть это как можно дольше, можно как можно дольше Украине этой самой помогать. Вот они там все это дело обсуждали, хотя тут вот Зеленский ездил в этот Берлин и Париж заключать какие-то там соглашения о гарантиях безопасности. Вот они сильно разрекламированы на Украине, но, насколько я понял, они вообще абсолютно пустые. Местами даже более пустые, чем тот, значит, документ, который Зеленский подписал с англичанами. Да, вот, и, значит, все, что с этим связано. Ну и вообще, вот серьезно, вот тут вот роль личности в истории. Серьезно все упирается в конкретных людей, которые, ну, в Европе в первую очередь, ну, отчасти в Америке, которые просто лично, да, они так перезаложились на украинскую ситуацию, и теперь они, ну, никак не могут, вот, значит, сдать назад. Вот поэтому в этих людях очень много чего там это. Все эти Урсулы фон дер Ляйны, Шольцы там и прочее-прочее, вот, для того, чтобы им-то что-то сделать, конечно. Так, они просто не могут себе позволить, им кажется, что они потеряют лицо. Ну, может, они и правда его потеряют, трудно сказать. Хотя мудрые политики могли бы найти решение. Вот. И поэтому то ли они как бы, то есть три варианта, то ли они все-таки попытаются найти решение, то ли они будут вот давить до последнего, да, с точки зрения там до последнего украинца. Вот то ли надо просто ждать, пока они все сменятся, а они все, на мой взгляд, сменятся, так сказать. Ни у одного из нынешних крупных лидеров Европы вот нету шансов, на мой взгляд, на переизбрание в ближайшее время там. У кого-то по техническим причинам, как у Макрона, у кого-то по причинам, так сказать, непопулярности, как у Шольца там, вот, ну и так далее. Крупная победа, как вы сказали, российских военных в Авдеевке действительно стала поводом для очередных требований денег. Администрация США представляет переход Авдеевки под контроль российских сил как плату за бездействие Конгресса. И Зеленский в Мюнхене попытался действительно выставить сдачу Авдеевки результатом того, что помощь была недостаточной. Хотя сколько мы слышали о том, что в Авдеевке какие-то беспрецедентные фортификационные сооружения, что это такой неприступный бастион, который выстраивался, ну, понятно же, на какие деньги. Не, ну, тут, я не знаю, что тут сказать, потому что, ну, понятно, да, на какие деньги выстраивался. Ну, смысл, так сказать, в том, что Зеленский отчасти, наверное, прав, в том плане, что если бы, например, скажем, они же требуют от США там, ну, кратно больше помощи, да, и чуть ли не участия, наверное, если бы страны НАТО, так сказать, зашли бы как бы на Украину и там столкнулись напрямую с Россией, то ситуация была бы для России гораздо более тяжелой. Это очевидно, да? Вот, при этом я все равно считаю, что, так сказать, победы над Россией, учитывая наличие у нее ядерного оружия, держать они не могут, могут устроить какую-то всеуничтожающую войну. Вот, то есть, наверное, Зеленский прав в том, что если бы американцы дали гораздо больше, чем они дают сейчас, то, может быть, значит, украинской армии удалось бы что-то большее, чем есть. Вот, но в общем и целом проблема-то в том, что они уже один раз дали год назад, да, вот, ну, на летнее наступление, а оно не получилось. Они дали много, и много денег очень дали, как бы, и техники дали много, и боеприпасов много дали, и значит, и личного состава там немало, как бы, да, и все инструкторы, шмострукторы там, и все остальные. Вот, тем не менее, поставленная задача, это наступление, оно выполнить не смогло. Ну, собственно, и все. А дальше, как бы, да, оно скатывается вниз, потому что дальше просто уже какие-то истерические такие, так сказать, вот эти вот разговоры насчет того, что вот, ну как же, надо же, мы не можем бросить. Вообще, я так понимаю, что планы там были такие, что вот на наступление летнее действительно какой-то грандиозный успех украинская армия одерживает, хотя, на мой взгляд, оснований для таких надежд, в общем-то, не было. Вот там чуть ли он там не в Крым, чуть ли они не в Крым там входят. Значит, на этом триумфе, значит, Зеленский вот в марте месяце сейчас вот там триумфально переизбирается, вот, а дальше, значит, Россия идет на какое-то позорное для нее мирное соглашение. Вот, и все вкладывают бабки в восстановление Украины, которые принимают в НАТО. Но такие вот всякие мечты розовые. Вот, мне кажется, для этих розовых мечтаний достаточных оснований не было. Но, по крайней мере, на мой взгляд, Запад попал в чисто такую политтехнологическую ловушку, да, сам разогрев невероятные ожидания, которые были в значительной степени необоснованы. То есть, наверное, какой-то гипотетический шанс, так сказать, у них был, но в общем и целом, как бы, эти ожидания были необоснованы. А потом попал вот в ситуацию, вот, как называется, фрустрации, да, в ситуацию разочарования, в ситуацию, так сказать, такой депрессии, истерики этим порождаемой, да, от того, что ну, заведомо завышенные ожидания, как бы, да, они не сбылись. Вот. И теперь, как бы, в этой ситуации что-то там такое требует, там опять там какие-то невероятные, так сказать, усилия от Запада, ну, становится все сложнее и сложнее. Говорят, теперь вот это вот соглашение, вот это вот, значит, вот эта фигня, вот это по поводу в Конгрессе, по поводу, значит, помощи Украине, американском Конгрессе, теперь в марте будет. То говорили в декабре, нет, в январе нет, в феврале нет. Теперь вот обещают, что оно в марте будет. Вот. Но вопрос в том, опять же, под какие условия? Под какие условия, какая именно конкретно сумма там, да? Но даже если вся сумма будет выделена Зеленскому, например, уже ясно, что радикально ситуацию это не изменит. То есть максимально эта сумма может просто обеспечить, так сказать, ну, вот, удержание позиций Украиной до выборов в Штатах в ноябре, а после ноября вообще полный туман, никто ничего не понимает, потому что даже если, предположим, выиграет снова Байден, ну, не знаю, я вот не уверен, что Байдену, так сказать, действительно интересно будет там, и даже демократической администрации, демократической, интересно будет там до бесконечности продолжать эту ситуацию, потому что у нее есть свои плюсы для американцев, достаточно солидные, но и есть свои очевидные минусы, потому что под это дело явно поплыла вообще вся, так сказать, эта самая, вся мировая конструкция американской власти. Прямо она вот на глазах начала, так сказать, съезжать куда-то в бок, вот, и американцам все труднее и труднее что-то такое, так сказать, там делать. Вот сегодня хуситы сказали, что они сбили американский беспилотник. Вот, кстати, тоже нам урок, потому что американские беспилотники, как мы слышали, наводят, в том числе украинские ракеты, да, по нашим объектам, да, мы почему-то как бы так вот скромно по этому поводу выступаем. Ну, может быть, не хотим портить ситуацию, так сказать, сейчас, там, я уж не знаю, да, как, но по большому счету, вот увидите, американцы ничего толком не сделали по поводу вот того, что хуситы сбили их беспилотник, хотя надо, конечно, это еще подтвердить. Ну и вообще все эти разговоры о том, что вот американцы вот сейчас, там, как начнут Третью мировую войну на Ближнем Востоке, как начнут, вот уже месяц за месяцем проходит, как бы, да, и ничего не начинают. Они совершенно не способны, не готовы к этому, никакой мировой войне, как бы, на самом деле, все это ерунда. Они привыкли действовать двумя способами. Первое, чужими руками. Ну, вот это у них достаточно неплохо получается на Украине, к сожалению, да. Вот, и, значит, в режиме спецоперации. Вот, в режиме спецоперации, так сказать, каких-то таких этих самых, значит, ограниченных военных действий. Кстати говоря, всех тоже на это дело подсадили. Мы тоже в какой-то момент, мне кажется, стали очаровываться их голливудскими фильмами по поводу того, как спецназ, так сказать, решает там глобальные задачи. Вот, что, мне кажется, это самое, не соответствует действительности. Вот, ну так вот, все остальное, мне кажется, они как бы, это не для них. Они к этому не готовы, да и не хотят, и не могут, и не интересно им. И даже никакой Байден на это, как мне кажется, не решится. Хотя, конечно, понятно, что нет пределов безумию, да, в этом мире, это очевидно. Сергей Александрович, вы сказали, что для того, чтобы продолжать помощь Украине, американцам надо определиться, на каких условиях. И вот как раз про условия говорит сенатор Линдси Грэм. Он обращает внимание, что Украине, в принципе, есть чем расплачиваться. Да? Вот там есть большое количество полезных ископаемых, и, в принципе, этими ископаемыми можно возвращать вполне долги Вашингтону. Вот есть шанс, что в этих отношениях будут какие-то рыночные правила выстроены, или все так и продолжится? Ну, то есть, фактически, как бы, да, Грэм, хотя он никто, вот, он не определяет никакой политики, вот, но тем не менее, он говорит о том, что давайте Украина будет получать не помощь, а просто будет продавать, да, то есть, грубо говоря, она будет получать деньги, но не за просто так, вот, потому что за просто так вот им уже дали, как бы, да, вот на это наступление летнее, а они не смогли изобразить, да. Давайте так, чтобы, так сказать, ничего не потерять, давайте будем давать им деньги за конкретные материальные ресурсы. Но сейчас деньги даются за такие вещи непрямые, да. Ну, вот увеличиваются там эти заказы американского военно-промышленного комплекса, так сказать, да. Американцы, так сказать, отрабатывают какие-то способы ведения войны, там, да, изучают, там, что происходит. Они вот там, значит, Россию, так сказать, втянули в это противостояние, с одной стороны. Но с другой стороны, есть и издержки, опять же, так сказать, да, от этой всей ситуации, которые тоже рано или поздно будут вылезать. Вот поэтому в ситуации, когда совершенно непонятно, что там эта Украина может, что не может, давайте, говорит Грэм, не давайте ей деньги, а покупать у нее ресурсы. Таким образом, и Украина будет получать деньги, с одной стороны, которые ей нужны, там, да, а с другой стороны, как бы, да, Америка, там, ее партнеры, они не будут эти деньги просто выбрасывать куда-то вот, в какую-то мифологическую черную дыру очередного контрнаступления, вот, а они будут за это получать конкретный товар. Вот. Ну да, вполне себе такой циничный подход, конечно, разочаровывающий многих украинских политиков там, и всяких разных людей, которые на Украине до сих пор там как-то прям вот феерично, так сказать, относятся к Западу и верят в него и прочее. Вот удар, но да, вот такой очень показательная ситуация. Что касается этих самых полезных ископаемых, ну они сейчас вывозят, ну вернее так, ресурсов, они сейчас вывозят то же самое зерно. Вот вывоз зерна из Украины, как бы, это же тоже фактически расплата вот именно такого рода, потому что большое количество пахотных земель давно уже куплено иностранными компаниями на Украине, поэтому они так вот хотят вывозить это зерно оттуда, потому что это их зерно фактически. Это их собственность, они на этом зарабатывают деньги. Вот. Что касается других полезных ископаемых, ну да, они там есть, конечно, но не стоит тоже преувеличивать их возможности, их оттуда добычи и всего остального, потому что это довольно сложно. В свое время как раз вот эта пресловутая компания «Бурисма», в которой как раз Хантер Байден там активничал, да, и по поводу которой был скандал, вот она пыталась заниматься в том числе вот добычей там газа, там нефти путем там гидроразрыва, еще там всякие разные штуки-дрюки, вот, но у них и тогда не сильно получилось, потому что сказать, что там прям уж такие прям залежи, что их не сосчитать, вот, что даток нет. Поэтому, ну, наверное, это возможно, вот, наверное, это возможно, но самое интересное здесь именно вот такой циничный подход к этой ситуации, да, то есть Украина не цель, Украина средство. Сергей Александрович, у нас впереди выпуск новостей. Программа «Железная логика» вернется в эфир через несколько минут. А пока слушаем новости, не переключайтесь. В Москве 11:34. Мы продолжаем программу «Железная логика». Сергей Михеев на прямой связи со студией. Итак, как мы сейчас слышали, глава МИД Венгрии Петр Сиярто говорит, что в Европе грозит катастрофа из-за военного психоза. Орбан говорит, это слова Виктора Орбана, которые прозвучали как раз на Мюнхенской конференции, что в Евросоюзе назрели перемены, и Брюссель, он представил европейцев самим себе, по сути, и такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами и волей европейцев, в принципе, не было никогда. Борис Писториус при этом заявляет, что разделительные линии, которые сейчас наметились в Евросоюзе, они сохранятся на десятилетия, что это та реальность, с которой придется жить еще долго, что с одной стороны будет Россия, с другой – противодействующие ей страны Евросоюза. При этом, когда Жозеп Боррель говорит, что необходимо как можно скорее помогать Украине, скорее, больше, и не нужно ждать европейских выборов, нужно это делать сейчас, потому что ситуация на поле боя может быть решена в 3 месяца. Не о результатов ли этих выборов в свете всего вышесказанного боится, опасается Боррель. Ну, они, да, они понимают, что здесь есть вопрос смены элит. Вот они заряжены на все эти вещи, да? Вот, а что будут думать другие, которые придут после них, они не знают. Вот он, например, говорит, 3 месяца, да, что такое 3 месяца? Это, между прочим, ровно столько примерно, сколько остается до выборов в Европарламент. В июне будут выборы в Европарламент. Вот, всякие разные евроскептики набирают силу, в том числе на фоне вот этого противостояния с Россией, так сказать, да, проблем с экономикой, вот этой неоднозначной Украины и всего остального. Что там будет на этих выборах, они не знают, они боятся этого. И получается, что на них надвигается, так сказать, два, вот на нынешнюю европейскую элиту, которая действительно завела Европу в тупик, надвигаются, так сказать, два вот непредсказуемых события. Да. Первое, это возможная смена власти в Штатах. Вот, да и вообще непредсказуемость, на самом деле, Штатов в этом смысле, потому что, еще раз говорю, даже если вдруг Байден победит, совершенно нет никаких 100% гарантий, что вот прямо они вот ровно точно так же все и продолжат. Они могут взять, так сказать, как-то сманеврировать, кто знает, да, всякое может быть. Потому что, в конце концов, даже вот Путин несколько раз и в своем интервью там Карлсона, и вот в интервью Зарубину, как бы, да, он сказал, как бы еще раз отметил, что, ну, в принципе, выход это возможно, да, политика это искусство компромисса и все остальное. Он прям напрямую, как бы, да, это вот забрасывает туда, так сказать, на Запад, напрямую это говорит, да, и то, что вот он даже сказал там, что, ну, а что, и Байден пойдет, и на прошлой неделе я вот говорил по этому поводу в эфире. Еще раз повторю, ну, на мой взгляд, это совершенно очевидный, так сказать, пас, да, американской администрации, которая говорит, что, в принципе, компромисс возможен и с вашей администрацией, да, если вы до этого, ну, дорастете, что называется, додумаете, да. Хотя, действительно, американцы, на мой взгляд, сейчас не до компромиссов, потому что, ну, как бы они считают, что и так все более-менее, надо дотянуть до выборов, не теряя лица по Украине, а что будет дальше, там это посмотрим. Но это я к тому, что такие компромиссы возможны после ноября. Вот, это не исключено. Я не буду говорить, что это хорошо или плохо, потому что компромисс компромиссу рознь, это очевидно. Вот, но, тем не менее, российский президент, мне кажется, напрямую, как бы, эти пасы дает. Вот, и поэтому перед европейскими элитами вот это вот маячит, так сказать, во-первых, непредсказуемость обстановки в Штатах. То ли придет Трамп, то ли Байден, так сказать, как-то вильнет неизвестно как. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, на вот нарастание вообще евроскептицизма и, кстати говоря, падение вот этой симпатии к Украине в самой Европе. В частности, вот впереди выборы в Европейский парламент. Ну, национальные выборы там немножко не дальше у всех, вот, но выборы в Европарламент могут, например, скажем, оказать влияние на судьбу европейских, брюссельских чиновников непосредственно. Там понятно, что есть национальные выборы, вот, они там по своему графику идут. Но вот если, например, в Европейском парламенте серьезно изменится, значит, расклад по партиям, да, и евроскептики, значит, получат значительное, значит, долю голосов, если, например, в той же самой Германии не удастся все-таки, так сказать, как-то обнулить партию «Альтернативы для Германии», там, ну и прочее, прочее, прочее, вот, то это может вызвать изменения в составе европейской бюрократии. И все вот эти вот, так сказать, Боррелли, все вот эти самые, так сказать, Фондерляйны и все остальные, вот, они могут оказаться в такой вибрирующей весьма позиции. Поэтому они и трясутся по этому поводу. Им нужны успехи, там, победы с одной стороны, а с другой стороны, даже ладно, уже фиг с ними, с успехами, но просто как бы, да, вот, максимально успеть сделать за это время, сколько можно сделать, вот, для того, чтобы, так сказать, вот это дело не развернулось обратно. Поэтому это вопрос в элитах. И Сиярта, этот министр иностранных дел Венгрии, он правильно говорит насчет того, что такого кризиса, наверное, доверия внутри Евросоюза не было никогда. То есть брюссельская элита абсолютно оторвалась вообще от реальности. Вот она вся, как бы, да, зациклилась на вот эту вот войну с Россией, вот, которой при этом они совершенно не готовы. Да, и даже, мне кажется, не представляют, что это такое может быть, как это вообще может случиться. Потому что для, вот я говорю, для Европы, если у Америки еще есть какой-то шанс в этой войне там что-то сохранить, то у Европы нет вообще никаких шансов. Потому что странное дело, вроде бы, как бы, все современные люди, по идее, образование имеют, там, какую-то карьеру в политике сделали, но рассуждают так, как будто ядерного оружия нету. Вот они считают, что ядерное оружие там, Россия вообще не способна применить ни в какой ситуации. Но, судя по всему, в ситуации на Украине ядерное оружие российское руководство применять не будет. Да, и, ну, это очевидно, об этом много всякого говорится. Но в случае возникновения какой-то серьезной большой угрозы со стороны Европы, но, к сожалению, это возможно. И что будет тогда с Европой? У нее нет вообще стратегической глубины, да, для отступления. Как бы. У нее нет ресурсов для того, чтобы их быстро пополнять. У них давно уже нет тех колоний, которые когда-то вытягивали, скажем, там, Великобританию или, скажем, ту же Францию или еще кого-то, вот, значит, доставляя оттуда ресурсы. То есть у них там была вот эта стратегическая глубина. Недаром Гитлер, так сказать, рвался в Индию и так далее, потому что он понимал, что это серьезный источник, так сказать, ресурсов, там, ну и все остальное, да, все, что с этим связано, вся эта история, так сказать, достаточно известная. Вот, то есть, но они рассуждают так, как будто вот речь идет о Второй мировой войне, то есть вот какие-то наступления, там, отступления, наверное, отчасти мы их расслабили вот своей вот этой логикой ведения войны на Украине, но надо понимать, что в случае большой войны, так сказать, ситуация будет совершенно другой, она будет гораздо тяжелее и гораздо более критичной, вот, но факт то, что я говорю, вот эти люди, они оторвались вообще от действительности и находятся в ситуации какой-то такой, мне кажется, такого психоза какого-то, действительно, как Сиярта сказал. Вот, а это означает, что понимание внутри Евросоюза все меньше, вот, и кризисные явления будут в нем только усугубляться, да, вот такие дела. Ну, плюс, конечно, тотальная несамостоятельность европейских элит, то есть, собственно, все, что сейчас делает Брюссель, только подтверждает позиции евроскептиков в Европе, их укрепляет, и это, на самом деле, чувствуют все эти Боррелли и Фондерляйны, поэтому вместо того, чтобы искать какие-то решения, да, они считают, что надо, наоборот, сжать на педаль газа, как бы давить, давить, давить, и вот, типа, будет результат. Результата такого, как они хотят, скорее всего, не будет. Возможно, здесь просто действительно есть какая-то вот чисто личная история. Они скоро, так сказать, уходят, да, или есть риск того, что они уходят, и поэтому они решили доиграть свою партию до конца. Но вообще, что касается западной цивилизации как таковой, ну, мне кажется, мы сталкиваемся с совершенно очевидной неадекватностью западной политической элиты. Какие причины к этому привели, там можно долго это обсуждать. На мой взгляд, как бы их много, вот, начиная от исторических, заканчивая, так сказать, чисто, так сказать, такими вот ценностными. Потому что те ценностные ориентиры, которые они для себя приняли, они не могут не сводить с ума потихоньку, вот, скажем так. Вот, но факт тот, что я совершенно не готова там к тому, чтобы оценивать ситуацию как бы, действительно адекватно, и к тому, чтобы понять, что, ну, опытный политик, мудрый политик, он тем отличается от политикана, что он способен принимать реальность такой, какая она есть, в том числе, как бы, да, и если она ему неприятна, вот, и действовать по обстоятельствам. Они вот по обстоятельствам действовать явно не хотят, вот они вот, значит, уперлись в то, что вот они победители, как бы они на вершине мира, вот они не могут допустить там какой-то там победы там Путина, России и все такое прочее, потому что для них это будет крах, и это уже стало, вот я говорю, формой такого психоза. Но вопрос даже не в этом, это все ясно, это мы можем там сколько угодно повторять, Вопрос в том, способно ли хоть что-то произойти в этой самой Европе, вопреки воле этой европейской бюрократии. Вот то, что внутри Евросоюза, то, что Евросоюз вообще уже точно совершенно перестал быть, так сказать, каким-то вот таким райским проектом, о котором все мечтают, это уже очевидно для всех. Ну, кроме, может быть, так сказать, некоторой несознательной молодежи на постсоветском пространстве, включая Россию. Вот. Но вопрос в том, что с этим будет дальше. Потому что, на самом деле, дальше назревает простой вопрос. Да? То ли Евросоюз, так сказать, теряет свою вот единую архитектуру, вот, то ли как бы, там происходит какой-то конфликт, устраняющий те или иные элиты. Вот, вот это интересно. Но какие-то там нарастают, так сказать, тенденции, но пока окончательной развязки не видно. У нас сейчас впереди небольшая техническая пауза. Ряд регионов перейдет на местное вещание. Если сейчас после короткого звукового сигнала вы услышите региональные новости, то окончание этого часа программы «Железная логика» можно найти в архиве программ на платформе «Смотрим.ру» или в приложении «Вести FM». А ко всем остальным мы вернемся буквально через 6 секунд. «Вести FM». Мы продолжаем. И той же Германии, судя по всему, предстоит сейчас объяснение с НАТО, потому что, как пишет издание Bild, немецкие чиновники в 2018 году, когда шло строительство Северного потока 2, опубликовали документы, которые относятся к этому строительству, и вместе с открытыми данными там оказались и данные о районах действий и вооружении подводных лодок НАТО. Ну, оказались и оказались, пусть там разбираются, не знаю. Я думаю, что вообще нас это не сильно должно волновать, потому что, вроде бы как для них это такой повод. Ай-яй-яй, там как-то оказались районы действий подводных лодок НАТО. Ну, и хрен бы с ними. Заодно, значит, мы, так сказать, их взяли, да и его тоже, может быть, изучили, а может быть, не изучили, может быть, не заметили, не знаю, трудно сказать. Да. Ну, какая-то просто осечка, значит, там произошла, кто-то что-то не так хранит или не туда, так сказать, выкладывает. Как бы это такой сиюминутный скандальчик, но нам-то что от этого, да? Вот вопрос в том, как все-таки в дальнейшем они в этой самой Германии осознают или не осознают те потери, которые они понесли в связи с этим потоком, взрывом этого потока. Единственное, что, может быть, вот этот повод, он еще раз даст возможность вот этот вопрос обсудить по поводу того, а кто же это все-таки, так сказать, взорвал вот эти северные потоки 2. Вот, и что же такое, так сказать, с ними происходит, да, с этими северными потоками, и как дальше жить без дешевого российского газа, это самое главное, так сказать, как работать. Вот. Вообще, конечно, многие вещи, так сказать, серьезно заставляют задуматься даже с точки зрения теории. Вот. Я всегда говорил, что на самом деле всем этим миром управляют слово, идеи в первую очередь, да, уже потом деньги. Вот. Наша постсоветская элита очень серьезно, так сказать, верила в деньги, как в идею. Вот, и многие до сих пор продолжают в это верить. Однако вот события, связанные с Украиной, просто раз за разом опровергают, да, вот этот вот примитивный экономизм. Во-первых, он не сработал в наших отношениях с Украиной. Мы очень надеялись на то, что вот множество взаимосвязанных экономических проектов, там всякие разные олигархические, так сказать, связи и прочее, спасут нас, вернее так, дадут нам возможность избежать кризиса или даже получить какой-то результат положительные, да, вот эта вот концепция там «бабло побеждает зло», вот, полный провал, абсолютный полный провал, да, дальше, следующее направление, да, Европа, отношения с Европой, да, вот мы рассчитывали, всерьез рассчитывали на то, что на экономической основе, значит, мы рынок сбыта их товаров, вот, они покупают наши дешевые ресурсы, и вот на эта основа экономическая, она, значит, позволит избежать кризиса. Полный провал. Еще раз полный провал, да. Дальше, так сказать, следующая ситуация, ну, более мелкая, но в данном случае просто к вопросу о Европе, да. Вроде бы как мы еще по этим самым, опять же, по советским лекалам марксизма, так сказать, и всего остального, так сказать, да, мы вроде бы как считали, что вообще всем заправляет крупный капитал. Вот, и бизнес, он там в Европе, он там не позволит, или он там это, полный провал тоже. Мы видим, как Германия, ну, фактически просто решается своей индустрией, и где же все эти местные бизнесмены, где все эти воротилы крупного капитала, которые должны были бы что-то там такое сказать, так сказать, как-то поменять там политические элиты. Вообще никого не слышно и не видно, вообще никого нету. Ну, правда, вот есть условный американский военно-промышленный комплекс, который вот с этого дела получает заказы, доходы. Вот. Но тут тоже все равно как минимум ситуация двоякая. Это тоже к вопросу, так сказать, о любителях классовых теорий, как бы, да, о почитателях Маркса и всего остального. Наверное, отчасти это до сих пор правильно, может быть, это было правильно в конце 19 века, вот. Но совершенно очевидно, что, вот, например, довольно примитивный экономизм в политических расчетах, который был присущ в том числе российской, так сказать, постсоветской политической элите, он потерпел полный стопроцентный крах вот на нынешних полях, так сказать, геополитических битв, что называется, да. Вот. Так же, как, между прочим, есть такие проблемы и несоответствия и в ряде других случаев, конкретно нас не касающихся, там, с тем же Китаем там, и прочее, и многие другие, так сказать, ситуации. Вот. Но это, как минимум, интересно. Вот. Но я к тому, что вот где же этот крупный капитал германский, вот, который там, значит, может чем-то управлять, нифига он ничего управлять не может, вот, или не хочет, или непонятно что, но факт тот, что он, значит, молча смотрит на то, как с него, так сказать, снимают, значит, все вещи, как бандиты там поймали, как бы, да, выворачивают карманы, это самое, наизнанку снимают, значит, шапку, там, пальто, пиджак, там, все остальное. А он стоит, как потерпевший, как бы, да, и ничего не может сделать. Не может, не хочет, боится, там, может быть, втайне ненавидит, как бы, да, но абсолютно бессилен. Тоже довольно такая интересная с точки зрения теоретического осмысления ситуация. А абсолютно психопатическая идея, как бы, да, да, захватила там условный там правящий политический класс, там, и он на нее давит, вот на эту идею, так сказать, как на педаль. Мне кажется, есть повод задуматься над, условно говоря, политическими теориями, которыми мы руководствуемся. Вообще, я не первый раз говорю, как бы, знаю, что это кому-то не нравится, но тем не менее, вот наша приверженность марксизму, вот в его довольно тупом экономическом таком, так сказать, понимании, она с нами сыграла злую шутку уже не один раз. И в 20 веке, и уже теперь и в 21 веке, да. Потому что, как ни странно, все наши разрушители советского, так сказать, советской действительности остались марксистами, по сути, верящими в абсолютную власть денег, в абсолютное, так сказать, доминирование экономических факторов, вот в абсолютную, так сказать, зависимость политики от экономики там, и всего остального. А это, ну, как минимум, не совсем так. Вот, а местами, на мой взгляд, вообще ни разу совсем не так. Вот, и это подвело. То есть тут требуется новая политическая теория для осмысления всего происходящего. Не знаю, сейчас, наверное, нету времени, но, кстати, для этой теории надо поменять тех, кто, или, скажем так, серьезно, так сказать, модернизировать тех, кто за эти все вещи отвечает с точки зрения там, политологии, там, политической философии, там, социэкономии там, и всех остальных штук. Почему? Потому что это влияет на оценку ситуации, на прогнозирование и на планирование. И это, так сказать, совершенно очевидно. Вот тут вот, значит, этот самый в арбитраже прокуратура вроде как подала иск по поводу оспаривания итогов приватизации Ивановского станкостроительного завода, который в 92-м году, заметьте, был приватизирован, а теперь вот, значит, в 2024-м, ну, то есть всего-то прошло, так сказать, ничего, да, 32 года, вот, это самое, поняли, что, значит, он приватизирован незаконно. Вот. Почему? Ну, потому что нужны станки, а станков нет. Нужны станки, а станков нету. Вот ведь какое открытие, да? Вот, поэтому, ну-ка, давай покопаемся там в этих делах. Но смысл-то в том, что, с одной стороны, надо было думать раньше, с другой стороны, как бы, очевидно, ну, меня это радует чем? Тем, что, может быть, это, хоть сколько бы ни говорили, но это такое, вот, все равно пересмотр итогов приватизации, пусть и очень точечный, но, по крайней мере, создающий прецеденты. Правда, я не очень представляю себе, как можно станкостроение, значит, возродить в пустых цехах, потому что, насколько я понимаю, там ничего кроме стен не осталось. Ну, может быть, что-то осталось, вот, но на самом деле стены, которые в основном сдаются в аренду всяким там, так сказать, этим самым конторам по перепродаже, вот, они сами по себе не означают возможности возобновить производство. Вот. Ну и то хорошо. Это я вот просто к вопросам, как бы, да, к вопросам политической теории, скажем так, да, и осознание, что называется, действительности. Вот. А значит, что там с этой Европой будет? Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим, как оно там все это, так сказать, будет развиваться. Пока, мне кажется, вот какой-то вот все-таки гомосексуализм, так сказать, такой головного мозга не дает возможности большому количеству европейцев осознать, что с ними делают. Вот их приучили к разным извращениям, так сказать. Их вот сейчас вот это самое там насилуют, как бы, а они делают вид, что все хорошо. все хорошо, я ничего не понимаю. Да, попутно читаю там какие-то сказки там про условную страшную Россию, которая того и глядит, так сказать, собирается напасть. Но поглядим, поглядим, что из этого получится. Главное нам из этого всего извлечь уроки для себя, потому что наше, значит, довольно бездумное повторение, значит, западных схем, ставшее фактически заменой идеологии, оно, к сожалению, полностью еще пока не исчезло. Наше время в этом часе подошло к концу, но программа «Железная логика» не заканчивается. Вернемся уже в следующем часе после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.